А кот мы всегда производили поздно, чтобы новая жизнь развивалась в лучших погодных условиях и при солнечном свете. Тогда, через несколько дней после появления на свет, ягнят вместе с родительницами можно отправлять на горные пастбища, где им и положено находиться. Внизу, в долине, они становятся капризными и беспокойными. Пребывание внизу для них неестественно, и они тонко это чувствуют. Старик рассказывал, что видел, как овцы все до одной смотрели наверх, на гребни холмов, и блеяли точно так же, как они блеют, когда голодны. И чем быстрее они окажутся в пустошах, тем лучше. Но тогда, в апреле, в тот день, когда я прибыл помогать сокотам, с середины дня пошел снег и валил целый день. Матки согнали новорожденных ягнят к стене овчарни и заслонили их собой от непогоды. Отец хотел загнать их внутрь, но старик, глядя на небо, сказал, что с ягнятами ничего не случится, что им полезно привыкать к холоду, и что снег прекратится еще до ночи, что и произошло. И когда дневной свет погас, оказалось, что долина выглядит необычно светлой. Несколько дней подряд дул холодный ветер, и снег не таял, и все это время на свет продолжали появляться ягнята. Дайеры и Бисли устроили посменное наблюдение за матками. Но отец и особенно старик спали не больше 2 часов в сутки, а потом снова возвращались в загон, смотрели и ждали. Но даже когда привычное апрельское тепло вернулось и снег в долине начал таять, отец и старик должны были еще пару дней подождать, прежде чем туда отправиться. Наверху всегда холоднее, а ложбинки и впадины полны воды, и ягнята легко могли туда провалиться. Поэтому я спал на чердаке. Снаружи доносились блеяния маток и попискивание новорожденных. И я жалел, что со мной не было Кэт. Вместе мы могли бы насладиться полнотой жизни фермы в это время года, слушать доносящиеся из долины многочисленные звуки. Я пробыл на ферме неделю, и за это время большинство маток объягнятились. Отец отвез меня на вокзал, и я уехал обратно в Саффолк. Именно в эту ночь на ферму пробрался некий молодой человек. «Мальчишка, на самом деле», — сказал отец. «Не старше тех, кого я учу в Чорчмитс, чтобы украсть новорожденных ягнят». Старик как раз был в загоне и, схватив на кухне двустволку, пристрелил парня в овчарне. Кэт зажала рукой рот и зажмурилась. Несколько минут все молчали. Потом отец затушил окурок и откашлялся. «Извини, что тебе пришлось выслушать все это, Джон», — сказал он. «И что вы сделали?» — спросил я. «Я имею в виду... потом». «Этого достаточно», — ответил отец. «Тебе незачем знать остальное. Расскажи», — потребовал я, — «что с мальчишкой?» «Мы отвезли его в Саламский лес», — сказал Билл. «И... Господи Иисусе!» — произнесла Лиз. «Ты хочешь знать все подробности?» «Кто он был?» «Бог его знает», — ответил Билл. «Никто его не хватился». Кэт зажала голову руками. Она плакала. Я погладил ее по спине, а Лорел стала успокаивать ее, убирая волосы с ее лица. «Все хорошо», — произнесла она. «Мы все с тобой». «Мне нужно уехать», — сказала Кэт. «Понятно, милая», — отозвалась Лорел. «Для тебя это должно быть трудно». «Не понимаю, что происходит», — сказала Кэт. «Господь знает», — сказала Лорел и положила руку на крестик у нее на шее. «Я молилась, чтобы он направил меня, и он ответил». Она опустилась на стул и посмотрела Кэт прямо в глаза. «Грехи этого мира, Кэтрин, милая», — заговорила она, — «слишком тяжки, чтобы несколько человек могли взять их на себя». «Ты это брось, женщина!» — рявкнул Билл. «О чем ты тут толкуешь?» Но Лорел игнорировала его. Она убрала волосы Кэт ей за уши и сказала: «Иногда Бог хочет, чтобы мы разделили эту ношу». Кэт затрясла головой и отбросила от себя ладони Лорел. Ее попытались остановить, но она бросилась по лестнице наверх, на чердак, в спальню.